вертикальная ось. Каждый остров рядом, а ты неиссякаемый путь, матриарх, дарующая все, чего жаждут. Счастье, украденное из Эдема, из игры с ребенком, что смеялся, упавшим однажды днем на платформу. В порту ты одела его в белое. Ты закат над хрустальными жертвенниками, над Гринвичем, золоченой гаванью. На ее берегах инструментальная фаду, вселенная нежданного объятия. Существо, избравшее быть всеми существами, чтобы явить свое творение, даже тех, кто забыл, что растворить эго, вернуться Богу, любовь к тебе, веряющий себя, молитва, прогоняющая подлеца, сострадание, гнев, исправляющее, как море Галилейское и его битва. Лица, сострадание, гнев, исправляющее, как море Галилейское и его битва. Сострадание, гнев, исправляющее, как море Галилейское и его битва.